Царь Одиссей хитроумный сказал, отвечая Евмею: «Если, не веря вестям, утверждаешь ты, друг, что сюда он боли не будет, и если уж так-то упорен рассудком, я не скажу ничего. Но лишь в том, что, наверное, скоро к вам Одиссей возвратится, дам клятву. А ты мне заплатишь только тогда, как входящего в дом свой его здесь увидишь. Платье тогда подаришь мне, хитон и хламиду. До тех пор, сколь невеликую бедность терплю, ничего не приму я. Мне самому ненавистнее аидовых врат ненавистных каждый обманщик ко лжи, преневоленный бедностью тяжкой. Я же Зевесом, владыкой твоей гостелюбной трапезой, также святым очагом Одиссеева дома, клянусь здесь, что, наверное, и скоро исполнится то, что сказал я. Прежде чем солнце окончит свой круг, Одиссей возвратится. Прежде чем месяц, наставший, сменен наступающим будет, вступит он в дом свой, и мщенье тогда совершится над каждым, кто Пенелопу и сына его дерзновенно обидел». Страннику так отвечал ты, Евмей, свинопас богоравный: «Нет, ни за вести свои ты от нас не получишь награды, добрый мой гость. Ни сюда Одиссей не придет. Успокойся ж, пей, и начнем говорить о другом. Мне и слышать об этом тяжко, и сердце всегда обливается кровью, когда мне кто здесь хоть словом напомнит о добром моем господине. Так же и клятвы давать не трудись. Возвратится ли, нет ли к нам господин мой, как все бы желали мы, я, Пенелопа, старец Лаэрт и подобный богам Телемах, но о сыне более теперь, чем о славном, родившем его Одиссее, я сокрушаюсь. Как ветвь молодая, воспитан богами был он. Я мнил, что со временем мужеской силы достигнув, будет подобно отцу он прекрасен и видом, и станом. Знать, неприязненный демон какой, или враждующий смертный разум его помутил. Чтобы узнать об отце отдаленном, в Пилос божественный поплыл он. Здесь же, укрывшись в засаде, ждут женихи, чтоб его, умертвив на возвратной дороге, в нем и потомство Аркесия все уничтожить в Итаке. Мы же, однако, оставим его. Попадется ли им в руки он, избежит ли их козней, спасенный Зевесом? Теперь ты мне расскажи, что с тобой и худого, и доброго было в свете. Скажи откровенно, чтоб мог я всю истину ведать. Кто ты, какого ты племени, где ты живешь, кто отец твой, кто твоя мать? На каком корабле и какой дорогой прибыл в Итаку, кто были твои корабельщики? В край наш, это, конечно, я знаю и сам, не пешком же пришел ты.